Часть третья. 18-е Фруктидора. Примечание. 18-го Фруктидора. 4 сентября 1797 года, день, когда в Париже был произведен государственный переворот, называемый в некоторых исторических трудах революцией. По приказу директории при политической поддержке генерала Бонапарта, войска, часть которых прибыла из его итальянской армии, заняли помещение парламентских палат, Совета 500 и Совета старейшин. Были арестованы депутаты-роялисты, связанные с дворянами-эмигрантами, готовившими восстановление монархии. Состав самой директории был обновлен. В стране начались преследования сторонников королевской власти. События 18-го Фруктидора на время устранили угрозу республике, но показали колебания французского правящего класса в выборе политической формы его дальнейшего господства. Конец примечания.